Дни пошли по расписанию. Пленные копали, машины привозили людей. К вечеру в лагере было под 300-400 человек. Ночью их увозили за несколько рейсов. Второй объект на самом деле запускался в работу не с наступлением темноты. Он работал и днем. Это стало понятно в конце недели. Пленные прокопали больше половины расстояния, и стена джунглей начала пропускать звук машин. Видимо, была еще одна полоса. Судя по направлению звука, по той стороне грузовички ездили только от объекта. В какой-то момент Слава сориентировался. Они были как на разделительной полосе между двумя направлениями дороги. По одному людей привозили, по второму увозили. Окончательно в этом убедились, когда приблизились на расстоянии примерно 50 метров от стены. Оказалось, существует перешеек, проход через джунгли между двумя дорогами. И гоняющие по второй полосе машины стало видно воочию. Траншея в этом месте прервалась. Докопали ровно до перешейка. Пропустили этот участок, оставляя грузовичкам возможность перехода между полосами дороги, и продолжили работу на другой стороне. Слава считал дни. Вторая неделя подходила к концу. График работы объектов поменялся, количество рейсов машин увеличилось. Теперь первые отправлялись уже вечером, и, в общем-то, грузовички курсировали всю ночь. Похоже, объект набрал полную рабочую мощность. Люди, которых привозили, не обращали внимания на пленных. Фактически, они их почти не видели. Днем те работали в траншее, а ночью, когда пациентов увозили, шестеро парней уже сидели в закрытой клетке, размещенной не на пути движения машин. Наверное, никто даже не знал, что в лагере есть пленные. Здоровяк в военной форме зачастил в гости. Теперь появлялся почти каждый день ближе к вечеру, когда парней приводили с работы. Начальник лагеря в это время тоже находился на основном рабочем месте. Слава запомнил его график. Шаури курсировал между объектами вместе с колоннами машин. Спал он примерно часа по два утром, между возвращением со второго объекта и до приезда новых грузовичков. Приезжал, курил с военными, шел к себе в кабинет на второй этаж. Створки французского окна были открыты постоянно, так что Слава, выбрав правильный угол в клетке, мог видеть, как Шаури наливает себе стакан чего-то, выпивает и заваливается спать на диван. С первой же машиной он вставал, умывался и спускался вниз. Солдаты выводили пленных. Шаури оглядывал парней пристальным взглядом, каждого по очереди словно в чем-то убеждался, и их уводили к месту работы. Если бы не убийство шести человек, Тимуров пожалел бы начальника лагеря. Шаури, похоже, пахал как вол, и здесь, и на объекте в джунглях. Хорошо обращался с солдатами, часто обходил раненых в бараке, тоже говорил с ними. В эти моменты он выглядел как человек, но Слава ничего не забыл. В конце второй недели каждая мышца на телах пленных увеличилась и прорисовалась со всех сторон, затвердела округлой поверхностью, как железо. Щеки втянулись, обозначились четкие линии подбородка и скул. Кажется, здоровяк ждал именно этого, когда парни придут в нужную ему форму. Он приезжал точно к моменту вечернего душа пленных и наблюдал за процедурой. Парни не сразу поняли, что он смотрит конкретно на одного. Но, наконец, в очередной раз, когда, подобрав мокрые штаны и выжимая из них воду, они пошли в клетку, Вадим отстал от остальных на шаг, обернулся и поймал на себе хищный взгляд. Даже когда закрыли сетчатые ворота и он сел на доски, здоровяк все еще держал взгляд на нем. Вадим упорно смотрел в прутья напротив себя. Слава кивнул ему в дальний угол. «Пересядь». И Вадим быстро перескочил подальше, а здоровяк заржал, громко, во всю глотку. Шаури вышел из здания, видимо, готовясь к отъезду в ночь с первой машиной. Здоровяк пошел к нему, о чем-то долго говорил, но, судя по тону ответа начальника лагеря, поддержки не нашел. Шаури что-то быстро объяснил ему и уехал. Здоровяку это не понравилось. Прежде чем покинуть лагерь, он подошел к клетке. Парни напряглись. Здоровяк сказал что-то солдатам. Вышел спор, но солдаты все равно отказались открыть доступ к пленным. Все поняли, что здоровяк просил именно об этом. Он уехал, и только тогда Вадим выдохнул. Парни промолчали. Здоровяк четко обозначил свой интерес. «Слав, что там у нас с планом?» — спросил Вадим, нервно сглатывая. «Время у них заканчивалось. Копать до стены осталось дня 4. Они уже поняли принцип организации и точное время движения между объектами и берегом. Осталось сбегать туда. Слава еще думал, бежать самому или вдвоем с Вадимом. Сам он ничего не смыслил в кораблях. Мысль он озвучил, и Вадим сразу кивнул. «Вдвоем». «А если пристрелят?» — возразил Сергей. «Обоих». «Без команды Шаури не станут», — покачал головой Слава. Солдаты без него ничего не решали. За 2 недели пребывания в лагере это стало ясно как день. Убивал здесь только он сам. «Поймают, попинают, кинут в клетку», — добавил Слава. «А потом Шаури вас пристрелит», — настойчиво повторил Сергей. «Мы еще не докопали. -2 работника ему невыгодно». «Оптимисты, блин!» — зашипел Железнов. «Да вы...» Он не успел закончить. Вадим вдруг отчетливо заскрипел зубами. «Серега, блин! Ну у тебя-то план лучше был! Ты вот встал и пошел!» Железнов даже замер от удивления. От Вадима не ожидал. «Ты всегда такой был, или это здесь из тебя вылезать начало?» — рычал тот. «Сколько можно ныть, баба, блин!» Все. Вадиму изменило его спокойствие. Эмоции зашкалили. Парни напряглись, зная характер Железнова. Но, вопреки ожиданиям, Сергей, глядя на Вадима, не психанул, как обычно. Он обвел парней странным, немного растерянным взглядом и вдруг произнес. «Не хочу, чтобы нас убили. И все». «Очнись, Серега», — заметил Слава. «Либо выберемся, либо Шаури нас похоронит под стеной». Железнов сел, тяжело бухнув худую пятую точку на пол. Доски скрипнули, а в центре, там, где остался пролом от его предыдущего падения, когда Слава свалил его, чтобы не дать выйти, даже приподнялись. Какое-то время все молчали. Совсем стемнело, фонари на вышках освещали территорию, и в джунглях снова светили огни 2-го объекта. «Нужен отвлекающий маневр», — сказал, наконец, Слава. Он думал, вертя в руке гвоздь. «Лучше что-то, что привлечет не только внимание нашей охраны, но и их самих. Нужно, чтобы они отошли от нас». Сергей смотрел на него еще секунду и кивнул на гвоздь. «Шины проколоть? Вот этим?» «Есть другие идеи?» «Здесь мы к машине не подойдем», — нахмурился Вадим. Слава еще секунду смотрел на пролом в полу, потом подполз к нему и выдрал большую щепку из разломившихся досок. «Гвоздь просто так на дороге не положить. Нужно острием вверх». «А здесь и не надо», — произнес Тимуров. Он поставил гвоздь на шляпку, приложил щепку и придавил обеими руками. Гвоздь прошел насквозь, крепко застряв в деревяшке. Слава усмехнулся, кинул Железнову ловушку для колеса. «Серега, полезный ты человек. Даже мягким местом доброе дело сделал». Железнов сидел еще мгновение, но уголки губ поползли вверх, как и у остальных парней. Пролом в досках образовался благодаря падению на них Сергея всей обширной еще 2 недели назад 5-й точкой. Он положил ловушку рядом с собой. «Где оставить?» «На дороге, рядом с нами», — ответил Слава. Железнов кивнул. «Сделаю».